Грэм МакНил. Проект Каба. 2 микрона влево и 4 вниз. Ну вот. Адепт третьего класса Палан Траваншоль отрегулировал тонкие ножки кронциркуля, выдвинувшиеся из кончиков пальцев, и самодовольно усмехнулся, когда наглухо зашитая индоктринирующая пластина гладко скользнула в серое вещество сервитора, вдоль и поперек изувеченная лоботомией, и угнездилась в продолговатом мозге. «Никто не разбирается в сервиторах лучше меня», — пробормотал адепт, наблюдая за волоконными усиками, устремившимися из пластины в глубины головного мозга. Когда они хорошенько укоренились, Палант прикрутил обратно черепную крышку сервитора из блестящего сплава и потянулся за ножницами по металлу, которыми и поджал защелки. Теперь мозг был защищен от повреждений. Равашоль бросил битую пластину в поясную сумку для инструментов, предварительно убедившись, что она не попадет к целым и исправным. Дрожь вызывала одна только мысль, что может стрястись, если в голове боевого робота окажется эта самая битая пластина, или в мозгу какого-нибудь сервитора-погрузчика случайно поселится алгоритм действий его фронтового аналога. «Ну вот и чудно», — сказал Раваншоль, затянув последний зажим. Болезненно бледный, серый в лице сервитор встал с хирургического кресла. Его получеловека-полумашину, оснащенную пневматическими подъемниками вместо рук, отличали визуальные определители массы, встроенные в то, что осталось от головы. А теперь ступай, возвращайся к грузовым командам адепта Цета. 63-й экспедиции нужны оружие и боеприпасы, если уж сам воитель взялся за умиротворение Иствана. Понятное дело, сервитор ничего не ответил, а просто развернулся на месте и вышел из комнаты, где первой помощи Раваншоля, или же банального удаления неисправной механики из приютившей ее плоти, ожидали еще с полсотни поврежденных сервиторов. Подобный ремонт был самым примитивным из умений Равашоля, но адепт знал, что в сложившейся ситуации некого винить, кроме самого себя, и в итоге именно эта работа привлекла к нему внимание его нового мастера, старшего адепта Луки Хрома из марсианских кузнец. Обнаружив, что после возвращения из мастерских Равашоля сервиторы работают быстрее, эффективнее и аккуратнее, Хром навел о нем справки, а уже через неделю Палланд паковал свои скудные пожитки, прощался со старым мастером, адептом Урцы Злобным, и собирался в кузнице Мондус Гаммы, где его ждало срочное перераспределение. Когда речь заходила о сервиторах, большинству марсианских адептов черепная инженерия становилась малоинтересной. На Равашолю нравилась такая работа. В конце концов, только разобравшись с внутренней механикой человеческой головы, можно было надеяться постигнуть механику мозга робота. Эти рассуждения неминуемо возвращали его к размышлениям о проекте Каба. Равашоль отбросил эти мысли и попытался сосредоточиться на текущей работе, боевом протарианском сервиторе, у которого заклинило пушку, впоследствии взорвавшуюся на полигоне. Орудие ремонту уже не подлежало, чего нельзя было сказать об электронике, которой была напичкана грудь киборга, и системе наведения, занимавшей большую часть головы. Уставившись на покореженный металл, Равашоль отрешенно скреб щеку слабо шевелящимися механодреднитами. В отличие от большинства адептов Марса, тело Паланта в основном состояло из живой плоти и крови, если не считать левой руки, которую еще в 16 лет заменила бионическая. Но мысли упрямо возвращались к машине Каба, и Равашоль с виноватым видом отвернулся от искалеченного претарианца и отправился вон из мастерской, в стальные коридоры храма кузницы. Адепт понимал, что эта отлучка будет ему стоить очередной двойной смены, но все-таки решил, что время, проведенное в обществе машины Каба, того стоит. Равашоль без ложной скромности высоко оценивал свое знание роботов и их программирование. Но тот, кто был автором кода на эндокринирующих пластинах, определявших систему машины Каба, стоял на голову выше его. Вряд ли это был адепт Хром, который, несмотря на все его достоинства в других сферах, никогда не проявлял интереса к интегрированному созданию боевых машин. Коридоры храма кузницы были слабо освещены. Люминосферы над головой светились ровно настолько, чтобы скрадывать ощущение времени. О каком бы времени суток вам не напоминал собственный организм, все равно не угадаешь точно. Однако для карьерного роста в механикум различие дня и ночи совсем не обязательно. Кран-балки и толстые жгуты кабелей вперемешку с трубами украшали стены коридоров, по которым в обе стороны живо сновали многочисленные сервиторы, колесные, гусеничные и паукообразные роботы-курьеры. Равашоль кивнул проходившим мимо адептам в мантиях, не обращая внимания на их взгляды, полные сочувствия, отвращения. Его лица и рук. Некоторые из этих адептов жили тут столетиями, удлиняя свой век аугметикой, благословением амнисии, бога машины марсианского жречества. Минуя адептов, Равашоль отмечал про себя, какого благословения удостоен каждый из них, и поклялся, что в один прекрасный день он тоже будет удостоен такой благодати. Даром, что сам император выражал общеизвестную неприязнь к вещам подобного рода. Равошоль прошел мимо храма безфрикционного поршня, где адепт Эриста совершенствовал технологии индонезийского блока, разграбленного 100 лет назад во время войны между Марсом и Террой. Жужжание механических молитв лилось из усыпальницы Велрерска, где нескончаемые ряды одетых в красные мантии адептов в унисон били поклоны хромированной статуи давно подчиненного первооткрывателя керамитового пресса СШК. Равошоль уважительно поклонился в сторону кумирни, прежде чем пройти в наиболее охраняемую часть храма кузницы. Святилище, где производилась секретная работа, караулили серебристокожие скитарии в красных плащах и блестящих, бионически подключенных к телам панцирях, что делало этих солдат более сильными и выносливыми. «Я пришел поработать с машиной Каба», — заявил адеп привратнику перед грандиозной стальной дверью, которую сторожили 20 скитариев и парочка мощных огневых точек. Сначала Равошоля поражало исключительное количество охраны в этой части храма, но позднее, узнав, что находится внутри, он перестал удивляться. «Генно-механический ключ», — протянул левую руку солдат. «Да-да», — подал ему свою Равошоль. «Такое впечатление, будто последние полгода я не появлялся тут чуть ли не каждый день». Скитарий ничего не ответил, но они вообще говорят редко. Адепт подумал, а может, у этого человека в свое время удалили не только чувство страха, но и чувство юмора. Равошоль ощутил легкий дискомфорт, когда механо-дредниты солдата проникли в его ладони дальше, в костный мост. В глазах скитария зажглись янтарные огоньки, пока пытливые усики считывали машинные коды адепта и брали образцы генетического материала. «Личность подтверждена», — заявил солдат и махнул своим воинам. Над дверью загорелась красная лампа. Равошолю это показалось уж слишком наигранным. Он отступил в сторону, пока медленно открывалась массивная дверь на колоссальных подшипниках. Ее 3-метровой толщины створки могли выдержать все, кроме, пожалуй, орбитальной бомбардировки. Хотя Равошоль только недавно начал понимать, к чему такие предосторожности с машиной Каба. Адепт вошел в храм и оказался в широком коридоре с закругленными стенами. Коридор вел в сводчатый зал, от которого расходились еще несколько коридоров, похожих на этот, ярко освещенных и стерильных. Зал ломился от техноматов, калькулюс-логов и адептов, шелестящих мантиями за своими операторскими местами. Каждый из них работал над одним из параметров машины Каба. Пройдя через зал, Равошоль усмехнулся и вошел в туннель прямо перед собой. Миновав очередной ряд дверей на генно-механических замках, адепт наконец попал в храм машины. В отличие от предыдущего зала вестибюля, техников тут не наблюдалось. Ведь на самом деле мало кто из них имел доступ в эту часть лабораторий. Лицом к лицу Палланд встретил квартет боевых сервиторов, а их жуткое оружие истребления зажужжало, поймав адепта в прицел. 4-ствольные пушки на турелях, конверсионные излучатели и энергетические когти – все это усилено смертоносной скоростью. «Имя?» – прогремел ближайший сервитор все еще человеческим голосом, но уже лишенным эмоций и жизни. «Адепт 3-го класса Палланд Равошоль». Пока адепт говорил, визуальные и звуковые сканеры протоколировали его голос, массу, отличительные черты и биометрические характеристики. Только после этого охрана смирилась с его присутствием и опустила оружие. Равошоль понимал, что ему нечего бояться этих боевых сервиторов, так как он сам разрабатывал процедуру автономной защиты, но все равно при виде их стволов приходилось подавлять себе дрожь. Если бы хоть один протокол дал сбой, от Паланта осталось бы сейчас мокрое место. Адепт прошел мимо боевых сервиторов, похлопал плавно вращающийся ствол пушки и взглянул на машину Каба с уже знакомой смесью волнения и трепета, возраставших с каждым шагом. Недвижная машина располагалась в дальнем конце комнаты. Монтаж гусеничного шасси для ее шарообразного бронированного корпуса еще не был завершен. В диаметре Каба достигал 6 метров, а в высоту все 10, хотя лишний метр добавляли высокие наплечники, защищавшие уязвимые суставы конечностей. Одну из рук в избытке украшали реактивные снаряды, а другую – устрашающий энергетический коготь и пила, способная разделаться с бронированной переборкой звездолета. Вокруг Кабы возвышались леса. Оружейники, адепт Алану, хорошо поработали за последние пару дней, установив на гибкие металлические щупальца тьму тьмущую смертоубийственных плазменных и лазерных излучателей. Сенсорный набор машины расположился за 3 выпуклыми блистерами в передней части корпуса. Оранжевый глаз, слабо светившийся за их прозрачной поверхностью, говорил, что машина пребывает в режиме ожидания. «Спит», — решил Равошоль, размышляя, стоит ли ему считать это забавным или тревожным. Не успев додумать эту мысль, адепт увидел, что тусклый огонек под сенсорными блистерами разгорается красным. Машина поздоровалась. «Здравствуй, Палант, рад тебя видеть». «И я тебя, Каба», — ответил Равошоль. «Как самочувствие?»